нежели человеком. 12 мая 1948 года. Недавно я говорил вам о том, как святые апостолы Петр и Иоанн сотворили удивительное чудо в храме Иерусалимском, как призыванием имени Христова. Исцелили они несчастного калеку, который от рождения своего не мог ходить, ибо ноги его были атрофированы и скрючены. Чудо несказанно поразило все множество народа, бывшего свидетелями его. Около 5000 человек уверовали в Господа Иисуса Христа. С великим удивлением отнеслись иудеи к этому чуду. Они спрашивали, что это, как это, каким именем исцелили этого калеку. И апостолы проповедовали им о Христе. Долго говорили они, но враги Христовы, книжники, фарисеи, первосвященники были полны злобы и ненависти ко Христу. Они не могли потерпеть такого прославления имени Иисусова, велели арестовать апостолов и посадить в темницу до утра, ибо был уже вечер. А на утро позвали их и спросили, какой силой и каким именем они это сделали. И святой Петр с великим дерзновением отвечал им: «Да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла». Не подивимся ли смелости ответа апостола Петра? Ведь он стоял перед лютыми врагами Спасителя, перед теми, которые только что распяли его божественного учителя, и с таким дерзновением обличал их. Первосвященники и книжники были поражены его смелостью, силой его ответа, заметили, что стоявшие перед ними апостолы — люди не книжные, не образованные, а тем не менее они говорили с такой силой, с таким дерзновением обличали их вождей народа. Уста их онемели, они не знали, что отвечать, что делать со святыми апостолами. Велели их увести и без них совещались, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего. Они встревожились, ибо не могли отрицать явного великого чуда. Думали и решили опять призвать апостолов и строжайше запретить им проповедовать об Иисусе. Позвали, запретили, но святые Петр и Иоанн отвечали им удивительными по смелости словами: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога?» И после того снова попытались враги Христовы страхом и терзанием в темнице воспрепятствовать проповеди об Иисусе, еще раз